Леницкий подъехал к уже знакомой галерее «Френч Нотс». По телефону он договорился о встрече с Ольгой Перин. Она ждала его у дверей. Валера понял, что это хозяйка, как только увидел. Высокая породистая дама лет 50, с ярким макияжем и замысловатыми ногтями, словно их расписывал палехский мастер. «Это вы звонили?» Женщина не теряла время на приветствие. «Пойдемте ко мне в кабинет. Не хочу, чтобы кто-то знал, что здесь рыскает полиция. Это вредно для моего бизнеса и реноме». Вильницкий только кивал и открывал рот, когда вошел в кабинет хозяйки галереи. Такой сконцентрированной красоты он не видел ни разу. То есть видел по отдельности, но вместе первый раз. Кабинет оказался забит антиквариатом. На нем сидели, на нем писали, из него ели, пили кофе и вино. Синьков что-то нечленораздельное сказал по телефону. Я так и не поняла, какую правду я вам должна рассказать. Женщина села за стол и жестом указала на стул напротив. Вильницкий осторожно присел. Ему было страшно прикасаться к таким вещам, а не то что осквернять задницей. Вопрос только один. Вы организовали командировку в Смоленскую область для работ в храме святого князя Владимира. Дама кивнула. Реставратор должен был появиться в Сафоново в оговоренный срок, но прибыл на 2 дня позже. Почему? Дама немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. Почему я должна отвечать за Синькова? В штате галереи он не числится, работает по договору. Перин нервными пальцами пристроила сигарету в элегантный мундштук и закурила. Ваш сотрудник попал в весьма скверную ситуацию. Он утверждает, что эти 2 дня находился с вами. Только скажите, так это или нет? Я ничего не буду говорить. С какой стати я должна подтверждать чье-то алиби? Дама полностью взяла себя в руки, говорила спокойно, выглядела уверенно, и только пальчики, держащие сигарету, легко подрагивали. Реставратор попал. Пусть сам и выпутывается. Если у вас все, то прошу меня оставить. Много работы. Есть свидетели, которые утверждают, что между вами отношения. Валерий не двинулся с места. За богатыми и знаменитыми всегда клубится целый ворох сплетен. Ольга Перин поднялась. Дело ваше, но если вы не подтвердите алиби Синькова, ему грозит внушительный срок за убийство, и не одно, и с особой жестокостью. Валерий, наконец, поднялся, но еще помедлил несколько секунд. Вам не будет страшно, если пострадает невиновный человек. Это его проблемы, — холодно произнесла дама и повернулась к окну. Вот сука, — в сердцах подумал Вильницкий, выходя из галереи. Закончится расследование, возьмусь за тебя. Факт, чем-то здесь промышляете. Может, со своим министерским любовником гоните за границу антиквариат и подлинники картин. Поэтому связь с полицией, даже косвенная, пугает до поноса. Он раздражительно хлопнул дверью автомобиля и отправился в управление. Валера не верил в виновность Синькова. Такого рода мужчины, холеные и вальяжные, как правило, не способны не то что на хладнокровное убийство, а вообще на мужской поступок. Крутит роман с дамой не первой свежести лишь для того, чтобы получать денежные заказы. И его совершенно не смущает, что та водит шуры-муры с другим мужиком, министерским чиновником. Все друг друга используют в этой тусовке. Ничего святого. В кабинете никого не было. Хлебников еще находился в квартире Синькова с обыском. Однако Валера в глубине души сомневался, что найдутся улики, связывающие реставратора с убийствами. Ну, если только набор шпателей. Но они ему положены по роду деятельности. Вильницкий открыл ежедневник и нашел нужный номер. «Добрый день. Вы Малинина Алисия?» «Я», — Валера услышал настороженность на том конце провода. «С кем разговариваю?» «Это Вильницкий Валерий из полиции. Вам удобно говорить?» Да, только быстро. У меня клиентка лежит под маской. Дело в том, что преступник что-то искал в вашей квартире. И по версии следствия, это что-то еще находится у вас. Я так не думаю. Все свои вещи я знаю. Сейфа в квартире нет. Вы, скорее всего, просто не догадываетесь, где находится эта вещь. Так что вы хотите от меня? Мы могли бы осмотреть вашу квартиру. Конечно, но только на следующей неделе. Завтра пятница, у меня много работы. На выходные я уеду в деревню к маме. Вернемся с сыном в воскресенье вечером. Прекрасно. В понедельник с утра вас устроит? Думаю, да. Еще что-то? Извините, что задерживаю. Лишь одна просьба. Вы не могли бы подъехать в управление завтра в любое удобное для вас время? Для чего? Раздраженно спросила Алиса. Я уже все сказала и показала. На коробке из-под аппарата, которую вы предоставили, эксперты обнаружили отпечатки пальцев некой Чистяковой Зинаиды, в прошлом известной московской мошенницы. Лучше, если вы вспомните, кто мог прикасаться к коробке, кроме вас. Хорошо, я подумаю об этом позже. Сейчас мне надо идти к клиентке, а то обгорит под препаратом. До свидания, завтра постараюсь найти время. Вельницкий отключился. Он потянулся и, широко открыв рот, зевнул. Как-то само собой получилось, что он переехал к Татьяне. Утром, пока не появилась мать, он скрывался на работу. Почему он скрывал сей факт от матери, сам не понимал. Или понимал. Как-то не по-людски складывалась ситуация. Если уж жить вместе, то жить открыто. Гулять по выходным с Сёмой на детской площадке, приносить продукты, покупать игрушки для малыша и мелкие, милые презенты для любимой женщины. А сейчас какая-то воровская малина. Появился вечером, нажрался манной каши с маслом, провел ночь без обязательств, а утром, как воришка, смылся. Оправдывал себя Валера тем, что очень загружен работой. Вот как только разберутся с этим делом, он поставит все точки над «и». Однако в глубине души понимал, что еще не совсем готов к такому радикальному шагу. Легко войти в чью-то жизнь с чемоданом, а вдруг не получится. Тогда кому-то будет больно. Или ему, или ей. А ведь еще есть Сёма. В кабинет ввалился Хлебников. В галерее был? Был. И что это, француженка? Ничего, совсем ничего. Подтверждать слова Синькова о том, что он провел 2 дня у нее на квартире, отказалась. О, женщины, вам имя вероломство. Вильям наш Шекспир, как всегда, прав. Хлебников включил чайник. С Малининой разговаривал. Да, завтра появится, а в понедельник приглашает на осмотр квартиры. Отлично. Завтра допросим Синькова в ее присутствии. Михаил налил кофе и направился к столу. В свете последних событий надо объединять все убийства в одно дело. Кто-то мастерски орудует шпателем. Он посмотрел на часы. Несколько раз звонил Ковалеву, чтобы рассказать о результатах экспертизы, но его телефон молчит. Странно. Нашли что-нибудь в квартире реставратора? Да, там много всего. Жилплощадь большая, в одной комнате мастерская. Шпателей хоть завались, однако это ни о чем не говорит. Больше ни одной зацепки или маломальской улики. Телефон на столе зазвенел. Хлебников с раздражением, что не может спокойно выпить заслуженный кофе, схватил трубку. Понял. Он отключился и посмотрел на Вельницкого. Начальник вызывает. Кажется, что-то случилось. Если хочешь, иди домой. Время 6. Переработку тебе никто не заплатит. «Вас дождусь», — буркнул Валерий. «Заходи», — крикнул подполковник полиции Масленников Олег Викторович, когда Хлебников появился в дверях. Крикнул таким голосом, что Михаил понял, ждать хороших новостей нечего. «Ковалев Игорь попал в реанимацию. Врачи не уверены, выкарабкается парень или нет». Сыщик продолжал стоять по стойке смирно. «Да ты присаживайся». Как это произошло? Хлебников сел напротив. Сначала позвонили дежурному из соседнего управления, сообщили о происшествии, потом выяснили подробности. Началось с того, что ребята из отдела Ковалева вычислили, с кем встречалась покойная Немоляева накануне своей кончины. Они нашли видео из универсама. Днем женщина встретилась в магазине с мужчиной. Некто во время передачи денег роняет салфетку. Парни увеличили видео и определили логотип ресторана. Вот Ковалев туда метнулся. Почему поехал один? Скорее всего, не предполагал уровень опасности и не думал, что так легко наткнется на подозреваемого. Этот ресторан находится на первом этаже, выше номера отеля. Остальное рассказала администратор гостиницы. Она опознала постояльца по фотографии, которую показал Игорь. Дала Ковалеву дубликат ключей от номера. Тот отправился на третий этаж, а ей наказал вызвать наряд полиции. Дальше произошло непредвиденное. Со слов девушки, минут через 10 по лестнице спустился человек, к которому отправился полицейский. Шел он спокойно, не торопился и не суетился. Был он в куртке, на голове кепка. Подошел к стойке и спросил, вызвала ли она ему такси. А до этого постоялец рассчитался по счетам и заказал такси до Шереметьево. Девушка выходит из-за стойки и спрашивает, нашел ли его полицейский. В этот момент в дверях появляется наряд полиции. Парни, 3 человека из местного отделения. Мужчина быстро расценил обстановку, что-то выхватил из кармана, схватил девушку за шею и приставил к горлу какой-то металлический предмет. Потребовал его пропустить, иначе порешит администратора. Именно так. Парни, естественно, расступились. И он бы ушел, да только день этот был не его. С лестницы в это время спускался сантехник, чинил краны в номере на 2-м этаже. Мужик матерый, сидячий, как потом выяснилось. Увидев такую картину, молниеносно понял, что происходит, тихо подошел сзади и хряснул террориста газовым ключом. Тот отключился. Все это время Ковалев, раненый, находился в номере. Именно, пока девушку отпаивали корвалолом. Потом вызвали скорую помощь, и тут она вспомнила про полицейского. Когда поднялись в номер, Игорь лежал на полу без сознания. Упырь полоснул его по горлу и, кажется, задел аорту. Все, кто мог, в управлении поехали сдавать кровь. Осталось только молиться, чтобы Игорь остался жив. А что с преступником? Задержали, пока находится в соседнем отделении полиции. Завтра переведут к нам. Масленников откинулся в кресле. Я тебя позвал для того, чтобы решить вопрос с убийством Немоляевой. Забирай его себе. Собственно, дело почти раскрыто. Преступник задержан. Я сам хотел просить вас об этом. Сегодня мы получили результаты экспертизы. Убийца мальчика Вовы Меньшикова, няни Кораблевой, собачки в квартире Малининой и Немоляевой один и тот же человек. Во всяком случае, манера, орудие, поведение – все указывает на одного человека. Все равно пришлось бы объединять в общее дело производства. Ну вот и решили. Подполковник поднялся и протянул руку. Держи меня в курсе. Что-то мутное происходит. Задержанный визжит, что он гражданин другого государства, требует телефон и представителя консульства. Правда, непонятно, какой страны. Видно, сантехник крепкий на руку. Приложил, будь здоров. Интересно. Хлебников пожал руку и ретировался, по ходу зло бросив. Уж не из Буркина-Фасо или Папуа-Новая Гвинея. Тогда международного скандала не избежать. Хлебников торопился в кабинет, но по дороге осадил себя. В Турцию звонить уже поздно. Не все работают, как проклятые, по 20 часов в день. А турки так вообще, наверное, валяются после работы на солнце, купаются в море. Сейчас как раз бархатный сезон. Море теплое, а пиво ледяное. Михаил сглотнул слюну. Пиво он любил. А что он знает про их нравы и полицию? Тоже работают, не покладая рук и живота своего. В курортном месте, особенно в сезон, не продохнешь. С такими мыслями Михаил вошел в кабинет. Вильницкий сидел на своем месте, как приклеенный. И кто бы сомневался, уставившись в свой телефон. Ковалева порезали, переступив порог, заявил сыщик. Знаю, ребята из его отдела сейчас заходили. Валера спрятал телефон в карман. Как вы думаете, это Македонов? Скорее всего. Только он выдает себя за другого человека. Вообще в этом деле все запутано до невозможности. Мы его соседям покажем. Я в школу схожу, где он учился, или в поликлинике сохранилась медицинская карточка. Что-нибудь все равно найдем. Не может человек настолько измениться. Давай, только все завтра. Я сейчас в больницу еду. Скорее всего, кровь еще нужна. Игорь потерял ее много. Я с вами. Валера схватил куртку и на ходу спросил, что будем делать с Синьковым. Пока не знаю. Время почти истекло. Завтра надо или отпускать, или предъявлять обвинение. Если ничего не найдем, отправиться домой под подписку о невыезде.